не запрещались. Тут же следует подчеркнуть, что испытания с выбегом ротора генератора позволительно проводить только после глушения реактора, то есть с момента нажатия кнопки АЗ аварийной защиты и входа в активную зону поглощающих стержней. Реактор перед этим должен находиться в стабильном управляемом режиме, имея регламентный запас реактивности. Несколько необходимых пояснений для широкого читателя. Упрощенно, активная зона реактора РБМК, реактор большой мощности канальный, представляет собой цилиндр диаметром 14 метров и высотой 7 метров. Внутри этот цилиндр заполнен ядерным топливом и графитом. С торцевой стороны цилиндр активной зоны равномерно пронизан сквозными отверстиями, трубами, в которых перемещаются стержни регулирования, поглощающие нейтроны. Если все стержни внизу, то есть в пределах активной зоны, реактор заглушен. По мере извлечения стержней начинается цепная реакция деления ядер, и мощность реактора растет. Чем выше извлечены стержни, тем больше мощность реактора. Когда реактор загружен свежим топливом, его запас реактивности, упрощенно способность к росту нейтронной мощности, превышает способность поглощающих стержней заглушить реакцию. В этом случае извлекается часть топлива, кассеты, и на их место вставляются неподвижные поглощающие стержни. Их называют дополнительными поглотителями, ДП, как бы на помощь подвижным стержням. По мере выгорания урана эти дополнительные поглотители извлекаются, и на их место устанавливается ядерное топливо. Однако остается непреложным правило. По мере выгорания топлива число погруженных в активную зону поглощающих стержней не должно быть менее 28-30 штук. После Чернобыльской аварии это число увеличено до 72, поскольку в любой момент может возникнуть ситуация, когда способность топлива к росту мощности окажется больше, чем поглощающая способность стержней регулирования. Эти 28-30 стержней, находящиеся в зоне высокой эффективности, составляют оперативный запас реактивности. Иными словами, на всех этапах эксплуатации реактора его способность к разгону не должна превышать способности поглощающих стержней заглушить реактор. Возникает вопрос, почему прежние испытания такого рода, в том числе и в Чернобыле, обходились без ЧП? Ответ простой. Реактор находился в стабильном, управляемом состоянии. Весь комплекс защит оставался в работе. Программа, утвержденная главным инженером Чернобыльской АЭС Фоминым, не соответствовала ни одному из перечисленных требований. Раздел о мерах безопасности был составлен чисто формально, дополнительных мер предусмотрено не было. Больше того, программой предписывалось отключение САОР, системы аварийного охлаждения реактора. А это означало, что в течение всего периода испытаний, около 4 часов, безопасность реактора будет существенно снижена. Кроме того, как это будет видно из дальнейшего, работники АЭС допускали отклонения и от самой программы, создавая дополнительные условия для аварийной ситуации. Операторы не представляли также в полной мере, что реактор типа РБМК обладает серией положительных эффектов реактивности, которые в отдельных случаях срабатывают одновременно, приводя к так называемому положительному останову, то есть к взрыву, когда способность реактора к разгону намного превышает способность средств защиты к его глушению. Этот мгновенный мощностной эффект и сыграл свою роковую роль. Но вернемся к программе испытаний. Попытаемся понять, почему она оказалась несогласованной с вышестоящими организациями, с теми, кто несет, как руководство атомной станции, ответственность за ядерную безопасность, не только самой АЭС, но и государства. В январе 1986 года директор АЭС Брюханов направил программу испытаний для согласования генеральному проектировщику в гидропроект и в Госатомэнергонадзор. Ответа не последовало. Ни дирекцию Чернобыльской АЭС, ни эксплуатационное объединение «Союз Атом Энерго» это не обеспокоило.